Глава 4. Я просыпаюсь, как от толчка. Прикладываю руку к бешено бьющемуся сердцу. «Надо же!» — слышу знакомый голос. «Неужели проснулась?» Поднимаю глаза и вижу склонившегося надо мной Дэвида с ведерком попкорна в одной руке и бутылочкой воды в другой. «А где вино, которое я только что пила?» «Только что!» Я лихорадочно осматриваю себя. На мне все тот же огненно-красный наряд из реформации. Да что со мной приключилось? Приподнимаюсь на локтях, сажусь. Подо мною диван. Передо мною Дэвид в толстовке с эмблемой шахматного турнира и черных спортивных штанах. Итак, мы в нашей квартире. А я уже испугался, ухмыляется Дэвид, что эту божественную ночь ты продрыхнешь без задних ног. Так и знал, что вторая бутылка нас доконает. Я уже принял две таблетки от головной боли. Будешь? Поставив попкорн и бутылочку с водой на стол, он наклоняется и целует меня. Когда позвоним родителям? Сегодня или завтра? Ты же знаешь, они и места себе не находят. Я всех предупредил заранее. Я морщу лоб, осмысливая его слова. И меня прошибает холодный пот. Должно быть, мне все это приснилось, но... Разве бывают такие сны? Еще 3 минуты назад я кувыркалась в постели с невесть откуда взявшимся Аароном. Мы целовались, обнимались и предавались самому неистовому сексу в моей жизни. Кто бы мог подумать, что я сплю и вижу, как бы закрутить любовь с каким-то там незнакомцем? Я трогаю себя, чтобы поверить в реальность окружающего мира. Щупаю локти, похлопываю ладонями по бокам. «Что с тобой?» Веселость мигом слетает с Дэвида. В глазах его зажигается тревога. «Долго я спала?» — спрашиваю я. «Около часа». Лицо его проясняется. Он придвигается ко мне, и я непроизвольно сжимаюсь. Его близость мне неприятна и действует как разряд электрического тока. «Не переживай», — утешает меня Дэвид. «Считай, ты уже принята». «Понимаю, ты перенервничала. Столько всего произошло в один день». Но не сомневайся, они обязательно возьмут тебя на работу. Лучше тебя, Дани, им никого не найти. Какую работу? Чуть не срывается у меня с языка. Еду принесли, говорит Дэвид, отстраняясь. Я поставил ее в холодильник. Схожу за тарелками. Я не голодна, мотаю я головой. Как так не голодна? В глазах у Дэвида застывает священный ужас. «А кто час назад ныл, что умирает от голода?» Он выпрямляется и, пропуская мимо ушей мои жалкие протесты, решительно шагает на кухню, открывает холодильник и вытаскивает контейнеры. «Паттай. Карри с курицей. Жареный рис». «Все, как ты любишь», — весело сообщает он. «Тебе подогреть или холодным съешь?» «Холодным съем», — отвечаю я, поплотнее закутываясь в одеяло. Дэвид возвращается, балансируя стоящими на тарелках контейнерами. Водружает их на стол, снимает крышки, и я вдыхаю аромат кисло-сладкого соуса и пряных специй. «Мне приснился безумный сон», — начинаю я. «Может, если я выложу все как на духу, в голове моей прояснится, и я смогу трезво оценить произошедшее? Мне такой прилипчивый сон не отвязаться. Я ничего не говорила, пока спала». «Ня!» — качает головой Дэвид, перекладывает немного рисовой лапши на тарелку и тянется за вилкой. «Думаю, нет. Впрочем, как знать? Я ведь отходил ненадолго, чтобы принять душ». Он запихивает в рот гигантский ком паттая и тщательно пережевывает. Несколько вермишелин падают на пол. «Кошмар привиделся. Перед моим мысленным взором возникает Аарон». «Нет», — запинаясь, бормочу я, — «то есть не совсем». Вот и славно. Дэвид дожевывает лапшу, откладывает вилку и обвивает меня руками. Твоя мама звонила 2. Если мы ничего ей не ответим, боюсь, она примчится сюда собственной персоной. А мне бы не хотелось, чтобы нам мешали сегодня ночью. Я бросаю быстрый взгляд на свою руку. Кольцо. То самое кольцо, подаренное Дэвидом, вновь на моем пальце. Я выдыхаю. Назойливо жужжит мой мобильный. «Наверняка опять Белла», — несколько кисло усмехается Дэвид. Я вихрем соскакиваю с дивана, хватаю телефон и, сломя голову, несусь в спальню. «Я пока новости посмотрю», — кричит мне в спину Дэвид. Закрываю дверь и отвечаю на звонок. «Белль!» «Ага, наконец-то!» Из телефона раздаются громкие голоса. Белла вновь на какой-то вечеринке. Она заливается звонким, как музыка, смехом. «Наконец-то вы обручились! Поздравляю! Кольцо понравилось? Ну давай же, рассказывай!» «Ты до сих пор в Париже?» — спрашиваю я. «Да! А когда вернешься?» «Без понятия! Жак зовет на Сардинию на пару деньков!» «Ах, Жак!» Явился, не запылился. Наверное, Белла и бровью бы не повела, доведись ей очнуться через 5 лет в будущем в чужой квартире. «Это в декабре-то?» «Мы думаем, сейчас там тихо и романтично». «Но ты вроде собиралась на Ривьеру с Риналдо». «Ну, он соскочил. А тут Жак написал, что он в городе, и вуаля, планы изменились». Я сажусь на кровать, оглядываю комнату. Кресло с мягким ворсом, которое я купила на первую зарплату от Кларкнелла. Дубовый комод, привезенный из родительского дома. Старинные бакелитовые светильники, прихваченные Дэвидом из его холостяцкого логова в Тертл-Бэй. Вспоминаю просторный лофт в Дамбо, обитые голубым бархатом кресла. «Слушай, я тебе сейчас такое расскажу, закачаешься». «Да, да, расскажи мне все!» — вопит Белла, и я представляю, как она кружится в самом сердце танцпола, расположенного на крыше какого-нибудь парижского отеля, и Жак мягко обнимает ее за талию. «Даже не знаю, с чего начать. Я спала и... вроде бы не спала. И очутилась в той квартире с тем парнем. Клянусь, все было как наяву. Словно я действительно там побывала. С тобой похожее случалось?» «Ничего подобного, дорогуша. Мы отправляемся в квартал Море». «Что? Куда?» «Ой, прости, это я не тебе. Тут у всех с утра маковой росинки во рту не было. Да и вообще, пора закругляться. Мы тусим уже целую вечность. Подожди, ты сказала, все было как во сне? Эй, а где он это сделал? На террасе или в ресторане?» В трубку врывается разноголосица звуков, хлопанье двери и тишина. «В ресторане», — вздыхаю я. «Давай поговорим позже, когда ты прилетишь домой». «Да нет же, я вся внимание! Я тебя слушаю!» «Нет, не слушаешь», — улыбаюсь я. «Будь там поосторожнее, хорошо?» Так и вижу, как Белла мученически закатывает глаза. «Да будет тебе известно», — менторски заявляет она, «что во французском и слова-то такого нет. Поосторожнее». «Враки, а что же тогда означает Баку?» Хмыкаю я, исчерпав этим загадочным словом все свои познания французского. «Совсем не то, что ты думаешь», — хохочет Белла. «Но вот что я тебе скажу. Тебе тоже не мешало бы как следует повеселиться». «А я и веселюсь. Дай-ка я угадаю. Дэвид смотрит новости по CNN, а ты накладываешь маску на лицо. Вот веселуха! А ведь вы только что обручились». «Не выдумывай». Я трогаю щеку. «Какая такая маска? Сплошная сухая кожа». «Как собеседование?» — интересуется Белла. «Я не забыла, я просто запамятовала». «Все прошло великолепно, честно. Считай, я уже принята». «Разумеется, принята. В противном случае во Вселенной жахнет еще один большой взрыв. А с научной точки зрения такое попросту невозможно. Если я ничего не путаю». У меня начинает сосать под ложечкой. «Как вернусь, оттопыримся по полной. С утра пораньше», — обещает Белла. В трубке снова хлопает дверь, и меня оглушает гул всевозможных звуков. Белла дважды кого-то целует. «Я не люблю оттопыриваться с утра пораньше, ты же знаешь», — протестую я. «Зато ты любишь меня». Белла отключается, и последнее, что я слышу, — это рев голосов и какофонию музыки. В спальню заходит взъерошенный Дэвид, снимает очки, трет переносицу. «Устала?» — спрашивает он. «Да не особо». «Вот и я тоже». Он карабкается на кровать, обнимает меня. Но я не могу. Только не сегодня. «Пить хочется», — вру я. «С шампанским переборщила. Тебе принести воды?» «Ага», — зевает Дэвид. «И сделай милость. Потуши свет». Я поднимаюсь, щелкаю выключателем и направляюсь в гостиную. Однако вместо того, чтобы налить воды, подхожу к окну. Телевизор выключен. Улицы внизу залиты огнями. Уже далеко за полночь, но жизнь на Третьей авеню бьет ключом. Толпы гогочущей молодежи движутся в бары нашей юности. Джошуа 3 и Меркьюри бар. Чтобы до утра отплясывать под музыку 90-х. Тех самых 90-х, в которых этой молодежи не было и в помине. Я стою у окна. Мало-помалу шум улиц стихает, и Нью-Йорк переходит на вкрадчивый шепот. Минует несколько часов. Или мне только так кажется. Когда я, наконец, ныряю под одеяло, Дэвид беспробудно спит.